Глава 15. Авторский дуэт. В отличие от Серова, прочие в большинстве своем не так благостно восприняли мое произведение. Точнее говоря, мой экспромт. Для меня он звучал просто отлично. И живое, и свежее, и даже складно получалось. Да, старикан не бухтел. Но по его лицу было видно, что меня он не просто недолюбливает, а ненавидит, как и, скорее всего, остальных. Задротского вида парочка с завистью смотрела на меня, как смотрят на человека, который внезапно занял первое место на соревнованиях. Косматый свое выражение лица скрывал и даже хлопнул пару раз, довольно вяло в ладоши. Карина же ослепительно улыбалась. Так радуется спонсор, чей спортсмен победил и принес кучу денег. Как будто это она меня привела сюда, а не я сам пришел. «Полагаю, вам всем есть над чем подумать сегодня», – заявил Серов. «Наш тренинг считаю оконченным. С каждым из вас я еще раз непременно увижусь на следующей неделе. А теперь можете расходиться». Я выскочил первым. Что за адская чушь сейчас была? Ничего не понятно. Странные и явно неблагонадежные люди. Как будто какое-то ток-шоу посетил, где Серов был ведущим. Только не слишком скандалистом. Ему хватало участников. «Не знаю, что вы тут забыли», процедил сквозь зубы старик. «Но надеюсь, что не увижу вас на следующей неделе. Зависть – дурное чувство», пропела Карина, проходя мимо него. «А вас я вообще не спрашивал!» Огрызнулся он, отпихнул меня и вышел к лестнице. «Защитница обездоленных!» Девушка, уперев в бок левую руку, попросту рассмеялась ему вслед. И я был доволен этим. Лучшее, что можно было сделать – просто осмеять вредного старика. Остальные вышли, а мы с Кариной задержались, пока Серов не напомнил нам, что пора уходить. Я вышел первым, придержал дверь. «Спасибо за поддержку», – поблагодарил я, когда мы оба оказались на улице. «Вероятно, без нее я был бы не в состоянии вынести все, что произошло там». «Давай без лишних слов», – сморщилась девушка. «Достаточно было простого спасибо». «Как говорится, спасибо в карман не положишь». «Ой, только не предлагай мне денег», – воскликнула она, уже готовая обидеться. «Еще чего», – шутливо возмутился я. «Денег. Кофе угостить могу». «А на это я всегда согласна», – с готовностью ответила Карина. «Поехали?» Я кивнул, она улыбнулась. Мы спустились с третьего этажа в сумрачный двор. В голове мелькали какие-то мысли, точно я что-то сделал не так. Но как только я распахнул входную дверь, их все смело напрочь. Смеркалось. «Но мы провели внутри не больше 30 минут», – удивился я в голос. «У Серова время летит незаметно», – деловито произнесла Карина. «Иной раз полдня так проходит. А сейчас всего-то 3 часа». «Три часа?» – ахнул я. «Так...» Тут я повернулся в сторону машины, на которой Карина приехала. «Тебя эти 3 часа ждали?» «Мой водитель будет меня ждать ровно столько, сколько я того захочу», – важно произнесла девушка, поправила волосы и расправила плечи. «Ты ждал другого ответа?» «Ха...» Только и смог ответить я. «И все?» Она широко раскрыла глаза. «От человека, который только что выдал великолепную историю, я думала услышать парой слов побольше». «Как интересно», – пробормотал я, а потом растянул губы в улыбке. К счастью, мою шутку поняли сразу же. «Твой водитель, значит. И ты можешь приказать ему все, что угодно». «Разумеется». Интерес, выразившийся на ее лице, сделал девушку еще более привлекательной. «Все что угодно». «Отправь его домой», – предложил я. «Я бы с удовольствием. Но я не могу сама сесть за руль». Вдруг смутилась она. «Ты не можешь. Но наверняка смогу я». Я все глубже вникал в роль, которую только что придумал себе сам. «Хочешь стать тем самым незнакомцем, который вооружен и очень опасен?» Без смешка проговорила Карина. Как ни странно, серьезность ей была уж очень к лицу. «Едва ли я могу быть вооружен?» Я развел руками. «И вид у меня не то чтобы уж очень. Еще немного, и я тебя жалеть начну. Знаю я одну кофейню, но до нее не близко. Справишься?» «Одной левой? Если у тебя автомат, конечно же». Отшутился я, но Карина уже шла к машине. «Можешь быть свободен», – услышал я слова, сказанные водителю. И правда, человек в белой рубашке и темно-синих брюках быстро вышел, громко сказал «до свидания» и пошел прочь. Брови мои тут же поползли вверх. «Я тебя долго ждать буду?» – крикнула мне Карина. «Надо же, сработало», – подумал я про себя. И с трудом сдерживая восторг, который так и рвался наружу, нарочито медленно пошел к машине. В салоне был просто космос. В смысле, космический корабль. Но все самое главное было на своих местах. Рычаг переключения передач, кнопка зажигания, руль, красотка по правую руку. Да простят меня британцы и иже с ними. «Куда изволите?» – спросил я, вальяжно нажав на кнопку. Рука машинально потянулась к ремню безопасности. Карина назвала адрес. «Собственной машины у меня давно не было. Когда-то она была. Недорогая, отечественная. Мне хватало до поры до времени, пока жизнь не повернулась ко мне задом мусоровоза, который, не заметив меня, продавил весь автомобиль от носа до кормы. Оценщик, которого назначила страховая, сказал, что это теперь утиль. Скупщик битых машин дал мне за нее сотню, которую я спустил на рекламу книг. То есть, попросту говоря, смыл в унитаз. А теперь жизнь дала мне шанс погреть задницу на кожаных креслах Эмки. Я провел пальцами по рулю, чувствуя, что впадаю в какой-то транс. Может, у Серова тоже был какой-то транс? Движок урчал. Я воткнул заднюю и, едва касаясь пальцами руля, вывернул плавно, ничего не задев и никуда не въехав. Все же больше года не управлял автомобилем. Вперед машина пошла куда резвее, хотя я точно отметил, что спорт-режим не включал. «Тебя не пугает 300 лошадей под капотом?» «Меня и одна наездница не испугает», — ответил я первое, что пришло на ум. «Может, поменьше надо было всяких пошловатых историй читать, в которых были остроумные ответы наподобие?» «Могла бы поспорить», — не стушевалась Карина. «А ты не побоишься?» «Стать 301-й лошадью, если только племенным бычком». «И откуда в тебе все это?» Она покачала головой. «Видишь, вон там внизу, педаль. Жми! Не сделаешь 150, заставишь меня пожалеть». Раскрывать явную манипуляцию очень легко. Делать это, когда ты уже едешь около 80, непросто. Отреагировал я быстрее. Машина не моя. Прав с собой нет. Документов тоже. Да и телефон не мой. Черт! А деньги? Я же пригласил на кофе. Вечерний город раскрывался передо мной как бесконечное космическое пространство перед капитаном Энтерпрайза. Поток отсутствовал как таковой, мешались только светофоры, но к чему эти условности, когда одно нажатие педали может заставить стрелку на спидометре скакнуть вверх? Кажется, я медлил. Потом взял ситуацию под контроль, напрягся, оценил количество людей, машин, светофоры впереди и вдавил педаль в пол. В голове сразу же мелькнула мысль, что если я не успею на зеленый, боковой поток машин станет непреодолимой преградой. И не глядя на спидометр, слушая только рев мотора, разогнал его еще на пару тысяч оборотов и воткнул следующую передачу. Автомобиль пулей проскочил через перекресток на моргающий желтый и устремился дальше по улице, что делало небольшой подъем. 300 парнокопытных знали свое дело. Тяги меньше не стало. Но на пути вырос светофор, уставившийся в меня единственным красным глазом. Саурон, вместо Гэндальфа говорящий, ты не пройдешь. В смысле не проедешь? Но он разделял потоки с небольшой улочки в частном секторе, так что оттуда выскочила лишь пара машинок, которые тут же остались позади. Даже посигналить не успели. «Знаешь, а ты поинтереснее водишь, чем мой скучный наемник», — со вздохом произнесла Карина. «За скоростью не следишь, но аккуратен, аж взмокла вся», — с ударением на последнее слово проговорила она. «У нас хороший дуэт», — быстро проговорил я, боясь потерять контроль над машиной. Но больше всего я боялся посмотреть на спидометр. «В каком смысле?» «Я хорошо вожу, а ты красивая!» Выдал я комплимент, а в ответ услышал вежливый смех. «Уж получше этих подкатов! Особенно от человека дело!» Она положила руку мне на бедро, отчего я едва не бросил руль. Коготки этой киски оказались уж очень острыми. «А так ли нужен кофе? Время позднее. Может, к тебе?» Я слегка сбросил скорость. Это не уменьшит количество полученных за вечер штрафов, но успокоит меня и позволит хотя бы краем глаза взглянуть на стрелку. 140. В городе. У меня... ремонт? Нет, какой ремонт? Обиделся я. Я же писатель. Ко мне утром ворвались двое вооруженных людей, перевернули всю квартиру вверх дном. И наверняка до сих пор меня там поджидают. Так и знала, что ко мне придется. Вздохнула Карина. Но ты оригинал. Надеюсь, не только языком так умеешь.